Глава 19. «Машин сейчас придет. Ты все помнишь, что надо делать?» — спросил Накса. Изон кивнул и еще раз поглядел на покойника. Пирянин потерял руку в схватке с каким-то зверем и истек кровью. Оторванную руку пришили, издали ничего не заметно, но вблизи эта рука, восковая кожа и застывшее на лице мертвеца выражение ужаса вызывали оторопь. Лучше бы покойника закопали поглубже в землю. Но что поделаешь, придется потерпеть. «Вот он!» – прошептал Накса. «Обожди, пока спиной повернется». На этот раз бронетранспортер тащил на прицепе три грузовые платформы. Автопоезд забрался на скалу и остановился. Краннан вылез из кабины, внимательно посмотрел по сторонам, затем приступил к погрузке, ему помогал спецробот. «Пошел!» – прошипел Накса. Язон выскочил из леса и побежал к транспортеру, громко выкрикивая имя Краннана. За его спиной раздался треск ломающихся ветвей. Это двое сопровождающих бросили следом мертвое тело. Язон повернулся и несколько раз выстрелил на ходу по летящей в воздухе мишени. Краннан немедленно поддержал его огнем из своего пистолета. И дважды покойник упал на землю, весь обугленный. Тем временем Краннан, плюхнувшись на камень, перенес огонь на деревья за спиной Язона. В ту самую секунду, когда Язон добежал до транспортера, что-то со свистом пролетело по воздуху, ожгло ему спину и бросило его ничком на скалу. Краннан живо втащил его в кабину, Язон оглянулся и увидел торчащий из лопатки черенок металлической стрелы. «Везучий ты», — сказал Пирянин. «Надень пониже и попало бы прямо в сердце. Говорил я тебе, берегись этих корчевщиков. Еще легко отделался». Лежа у дверцы, он продолжал обстреливать безмолвный лес. Извлечь стрелу оказалось непросто. Когда она попала, было не так больно. Язон бронился сквозь зубы, пока Краннан бинтовал его, а в душе восхищался людьми, которые подстрелили его. Они подвергли риску его жизнь, чтобы побег выглядел натуральным. И при этом они не испугались того, что он захочет им отомстить. «Ничего не скажешь. Основательно потрудились. Черт бы побрал их основательность». Перевязав Язона, Краннан осторожно выбрался из кабины и быстро завершил погрузку, после чего повел автопоезд обратно в город. Получив обезболивающий укол, Язон почти сразу же забылся. Очевидно, Краннан передал о случившемся по радио, пока он дремал, потому что среди встречающих был Керк. Как только машина вошла внутрь периметра, он распахнул дверцу и вытащил Язона. Повязка слетела, и рана открылась. Язон скрипнул зубами. Нет, Керк не дождется его стона. «Кому было сказано ждать отправления корабля в изоляторе? Почему ты ушел? Почему покинул город? Ты разговаривал с корчевщиками? Ну?» С каждым вопросом он грубо встряхивал Язона. «Я ни с кем не разговаривал», — через силу вымолвил Язон. «Они охотились за мной, я убил двоих и прятался, пока не пришла машина». «Потом пришел еще одного», — вступил Краннан. «Я сам видел. Чистая работа. Да и я вроде не промазал. Отпусти его, Керк. Они его ранили, когда он бежал к машине». «Больше оправдываться не надо», — сказал себе Язон. «Незачем пережимать. Пусть не спешит с выводами. Сейчас лучше переменить тему. Есть одна вещь, которая сразу отвлечет его мысли от корчевщиков. Пока вы отсиживались тут в безопасности за периметром, я за вас воевал, Керк». Он прислонился к транспортеру, пользуясь тем, что хватка Керка немного ослабла. «Мне удалось разобраться в причинах ваших неладов с планетой. И я понял, как победить в этой битве. Дай-ка я сяду и уж тогда расскажу». Вокруг них собралась целая толпа пирян. Они стояли словно оцепенев и неотступно глядели на Язона. Керк тоже явно был огорошен. Наконец он медленно произнес: «Что ты хочешь этим сказать?» «То самое, что сказал. Планета Пир воюет с вами, воюет упорно и сознательно. Стоит удалиться от города, и сразу чувствуешь направленные на него волны ненависти. Хотя нет, вы-то их не почувствуете, ведь вы здесь выросли. А вот я чувствую, и любой человек с телепатическими способностями почувствует. на город постоянно направлено излучение своего рода команда, которая настраивает здешние организмы, восприимчивые к телепатии, на войну. Все эти атаки, видоизменения, мутации, все подчинено одной цели – истребить вас. И так будет продолжаться, пока вы не погибнете все до одного. Если, конечно, вам не удастся положить конец этой войне. «Как?» – выпалил Керк. Этот же вопрос был написан на лицах всех окружающих. «Надо установить, кто или что излучает эту команду. Организмы, которые вас атакуют, сами не наделены разумом. Они только выполняют команду. И мне кажется, я знаю, как обнаружить источник, откуда она поступает. А потом останется придумать, как передать предложение о перемирии и совсем покончить с войной». Пиряне примолкли, осмысливая его идеи. Наконец, Керк жестом руки велел всем расходиться. «Возвращайтесь к работе. Это по моей части, я займусь этим делом. Как только выясню, что тут правда, а что ложь, получите мой полный отчет». Люди молча разошлись, то и дело оглядываясь на Изона.